потому и пили перед атакой. Опытные командиры закрывали на такое глаза. Кто скажет, за кем ангел прилетит завтра? Зото все же не поддалась, на заявление кивнула. «Отнесете в кадры, товарищ Бодрова, и пусть чего хотят, то с ним и делают. Все, шабаш, отслужила». Секретарь, поджав губы, поправила повязку на страшном лице, присела рядом, стул пододвинув. «Может, все же останетесь, Ольга Вячеславовна? Весь сектор за вас горой. Вы же видели, как вас выручать собирались. Нужны вы нам, и делу нашему нужны». «Какому такому делу?» — Зотова хрипло рассмеялась. «Авиамоторы французов воровать. Без меня своруют, дело нехитрое. Я вам, Татьяна, лучше сказку старую напомню. Про золото дракона. В пещере дракон жил. Сокровище стерег. Шли в пещеру люди, чтобы дракона убить, только не возвращался никто. А потом узнали, что не в драконе дело. Убивали его, дракона, золото в руки брали и сами драконом становились. Мне в этой сказке жить больше нет охоты, а то и вправду чешуей зарасту». «Сказка, значит», — проговорил секретарь, вставая. «Жалеть себя начали, Ольга Вячеславовна». Отступила на шаг, прямо в глаза взглянула. «Вы нужны нашей стране, России, великой России, и перестаньте нюни распускать, стыдно!» Из кабинета вышла, дверь не прикрыв. Зотова так и осталась на месте. Нюни распускать и вправду не след, и дело бросать негоже. Но уж больно голос бывшей штабной работницы звучал непривычно. Холодом от него веяло, пороховым дымом. Татьяна вернулась через минуту. На стол с легким стуком приземлилась пузатая хрустальная рюмка. «Пейте». Вот и бутылка тяжелого черного стекла. На этикетке памятные буквы. «Граппа Сторика Нера». Та самая, что полтора года в бочке из дуба лесов лимузена часу своего ждала. Татьяна наполнила рюмку до краев, дернула подбородком. «Залпом и сразу. Потом поговорим». Бывший замкомеск не стала спорить. Выпила, вкуса не ощутив, через стол наклонилась. «Здорово, товарищ ремонтанистка. Это чего же у нас выходит? Дворянка, на фронте была, с Кутеповым общалась, с террористами дружбу водила. Наши-то болваны по верхам шерстили. А зачем шпионке на самый верх карабкаться?» «Не ремонтанистка», — Татьяна вновь коснулась повязки. «Штаб-ротмистр, но в штабах никогда не служила. Летом 1920-го попала в плен к красногадам и, к сожалению, не умерла. У меня было 100 причин пустить себе пулю в висок, Ольга Вячеславовна, но я все-таки решила жить. Ради моей родины, ради России. А вы, извините, как гимназистка, потерявшая невинность заезжим гусаром, очнитесь!» Вновь наполнила рюмку, но зато пить не стала. Открыла ящик стола, руку сунула. «Пистолет ваш я забрала», — невозмутимо заметила штаб-ротмистр. «Не нужен он вам». «Я не шпионка. Меня пригласили в столицу как представителя Кутеповской организации. Пока неофициального. Подчеркиваю, пока. В крайнем случае меня арестуют и расстреляют, но переговоры все равно продолжатся. Кстати, его превосходительство Александр Павлович велел передать привет и напомнить ваш с ним разговор в Париже. Если вы примете правильное решение, вам присвоят офицерское звание согласно последней занимаемой на фронте должности, так что будем в равных чинах». Татьяна достала пистолет, положила на стол. «Держите. Патроны у меня в столе, потом заберете. А с должности просила бы не уходить. Заграничная переписка техсектора никем не просматривается. Для моей работы это очень удобно. Мало ли кого вместо вас назначат. Кстати, о письмах. Это вам, Ольга Вячеславовна». На зеленое сукно стола, по левую сторону от пистолета, лег маленький конверт. На белой бумаге надпись знакомым почерком. «Госпоже О. В. З.» Зотова ахнула. «Арцеулов! Ростислав Александрович!» Схватила письмо, зубы оскалила. «Если с ним что-то случилось, Я тебя, шкура белогвардейская, голыми руками потрошить буду!» Татьяна не дрогнула, лишь взглядом потемнела. «Будьте сдержанней, госпожа Зотова. Я всего лишь выполнила работу почтальона. Наш человек в эстонском посольстве уехал в отпуск, а дело срочное. Подполковник Арцулов больше не сможет вам писать, о чем, собственно, и сообщает. Подробности позвольте не докладывать, дело секретное. Итак, на что мы можем рассчитывать? Я могу порвать заявление?» Бывший замкомеск поглядел на бутылку, прикоснулась к холодному стеклу. «А если нет? Если не стану вашу шпионскую лавочку покрывать?» По страшному изуродованному лицу промелькнула усмешка. Такая же страшная. «Ангел уже пришел за вами, Ольга Вячеславовна. На вас его печать. А если без поэзии, то в ближайшие дни вас арестуют и расстреляют». Зотова, понимающе кивнув, перехватила поудобнее бутылку. «Ну, контра недобитая». Штаб-ротмистр отшатнулась, рука скользнула к поясу. Ольга, рассмеявшись, швырнула черную бутыль точно в центр стальной дверцы сейфа, забрала пистолет. Вышла и дверью хлопнула. Часть третья. И снова траурные повязки на рукавах, и траурный митинг, как недавно совсем в Пачанге, и горячая речь представителя Центрального комитета товарища Мехлиса. «Кровь павших вождей взывает к классовой мести! Не дрогнем, станем стальной стеной! Защитим трудовой народ от обезумевших в лютой злобе белогвардейцев и их приспешников-наймитов! Смерть за смерть! На вражескую пулю 10 пуль! На снаряд залп из 1000 орудий!» Только Мехлис на этот раз другой, настоящий. Дарвалдай, комиссар отряда, с митинга ушел. Не сам, увели согласно приказу. Стоял он рядом с командиром Кречетовым, сколько сил было, соболезнования выслушал по случаю безвременной кончины брата, даже отвечал что-то. Твердо держался комиссар, как на параде, но всему предел положен. Побелел лицом товарищ Дарвалдай, пошатнулся. У Ивана Кузьмича и у самого сердца болью зашлось. Успел шепнуть ему Мехлис настоящий, что не осталось больше у парня никого на всем белом свете. Был старший брат, убили брата. Представитель ЦК, оратор закаленный, не растерявшись, нужные слова нашел. О брате погибшем сказал, о смерти героической, об ордене боевого красного знамени, о гранитном монументе. Вот только имени с фамилией не назвал. Извинился перед всеми, голову склонил. Партийная тайна. Митинг кончился, жизнь продолжалась. Комдив Рокоссовский умчался с лихой конницей на юг, бандитов, обнаглевших в сабле брать. Полпред Артоболевский в Кашгар укатил, к радиостанции поближе. Мехлис настоящий тоже засобирался. К вечеру ждали аэроплан. Цекист торопился в столицу. Иван Кузьмич решил начальству, не мешая, в сторонке отсидеться. Обоих Мехлисов он уже успел сравнить и выводы сделать. Не он один, серебряные, на новоявленного однофамильца смотрели косо, стараясь держаться подальше. Не повезло. Представитель ЦК Кречетове все-таки вспомнил, велев предстать перед темные свои очи. Иван Кузьмич, деваться некуда, предстал, заранее предвкушая неизбежно «ибо». «Ибо коммунист!» «Ибо коммунист не будет достоин своего высокого звания, если станет подчиняться обстоятельствам. Напротив, в интересах революции он может и даже обязан подчинять эти обстоятельства себе». «А закурить можно?» – не утерпел Иван Кузьмич, насчитав 3-е «ибо» подряд. «Но не в личных корыстных целях, а исключительно в интересах нашего общего революционного дела. Да, именно так. Ибо...» Красный командир, сообразив, что его просто не слышат, извлек пачку китайских папирос с драконом, раскрыл, протянул цекисту. Тот осекся. «Это следует понимать как неуважение к Центральному комитету и его полномочному представителю?» Папиросы, однако, не побрезговал. Когда оба закурили, Мехлис-старший, досадливо вздохнув, проговорил вполне человеческим голосом. «Я пытаюсь вам растолковать, товарищ Кречетов, что иногда дела идут хреново». «А то я не знаю», — хмыкнул красный командир. «Но...» Острый, пожелтевший от табака палец метнулся прямиком к командирской груди. «Мы должны этот хрен ввинтить прямо в глотку классовому врагу!» Иван Кузьмич едва не подавился. Михлис, вполне удовлетворенный эффектом, понизил голос. «Ситуация очень сложная. В столице очевидная попытка государственного переворота. К сожалению, это не все. Умер Сухибатор. Монголия на грани гражданской войны». Кречетов, презрев всякую субординацию, полез чесать затылок. «Дела...» «Не зря мудрый товарищ Щетинкин советовал потерпеть до весны. Неужто заранее знал?» «В Северном Китае военные действия не прекращаются уже много месяцев. Бои идут непосредственно у границ Сайхота. У Сайхотской Арабской Республики армии нет. А части РКК не могут прийти вам на помощь, чтобы не сорвать наши переговоры с правительством Сунь-Яцена». «Не могут, значит?» — взъярился Кречетов, даже не дослушав. «Переговоры, значит? А чем я людей защищать буду? Арисаками трофейными? От всей обороны? Хорошо, если не полный батальон остался, и то, если с Ванькой моим считать. Стратеги, мать вашу, за ногу, крысы штабные!» Михлис слушал невозмутимо, только нижнюю губу выпятил. «Ибо коммунист...» — медленно, чуть ли не по слогам повторил он. «Не будет достоин своего высокого звания, если станет подчиняться обстоятельствам. Наркомат иностранных дел и лично товарищ Чичерин выступают резко против создания в Сайхоте собственных вооруженных сил из тех же дипломатических соображений. Но вы, коммунист Кречетов, на этих, мать их, за ногу стратегов и крыс штабных наплюете и выполните директиву Центрального комитета. В ближайшие дни Великий Хурал в Беловодске объявит о создании народного ополчения Сайхота. 2 стрелковых полка, артиллерийский дивизион, несколько эскадронов. Горную артиллерию и пулеметы подкинем». На этот раз пальцы Ивана Кузьмича вцепились в бороду. «Маловато будет. А главное, кадра нет. Всех русских не мобилизуешь, а местных учить и учить. Батальон бы прислали, я бы его за полгода в полк развернул». Представитель ЦК, понаблюдав за его мучениями, внезапно улыбнулся, причем весьма и весьма ехидно. «А чего это вы так беспокоитесь, товарищ Кречетов? В главнокомандующие захотели? Сайхот — независимое государство, вы — гражданин СССР. Зачем нашей стране дипломатический скандал? Кандидатура командующего уже согласована. Это местный товарищ, хотя и очень знатного рода, зато целиком и полностью преданный интересам трудящихся. Хороший военный, людей умеет сплотить, большой друг СССР. Кстати, очень обаятельный человек. Все-таки не зря Иван Кузьмич унтер-офицерскую школу закончил. Сдержался, даже зубами не заскрипел. Кинул недокуренную папиросу, новую закурил. Поглядел на небо, поверх черных мехлисовых кудрей. Выдохнул. «Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрехонек. Аль почуяли вы сразу мое горюшко? Аль хотите разделить со мною долюшку?» Допел, затянулся горьким дымом. «Этот русский обычай я знаю», — невозмутимо заметил товарищ Мехлис. «Рекрут сданный не в срок куражится. Между прочим, хорошо поете, бойцам очень нравится. Но к делу. Главнокомандующим народного ополчения и одновременно военным министром будет назначен Гунджен Алдын Маадыр. Гунджен, как я понимаю, титул». «Князь-главнокомандующий», — без всякой охоты перевел Кречетов. «А имечко вообще убиться можно. Золотой герой. Где они только нашли такого?» Лицо представителя ЦК стало строгим. Исчезла улыбка, затяжелел взгляд. «Кадровые вопросы подобного рода, коммунист Кречетов, ЦК на самотек не пускает. Кандидатура утверждена в столице. Официально будет объявлено, что князь-главнокомандующий – политический эмигрант из внутренней Монголии. Китайцам придется это проглотить. Для них Сайхот и Монголия – части распавшейся империи. Китайский гражданин возглавит местное ополчение в одной из губерний. Как видите, работа проведена очень серьезная, а все остальное зависит только от вас, товарищ Алдын Маадыр». И вновь опыт выручил. Гунджен Алдын Маадыр, главнокомандующий военный министр Сайхота, папиросу не проглотил, даже не выплюнул. Затушил аккуратно, сапогом притоптал. Застегнул ворот, стал по стойке смирно. «Служу трудовому народу!» «Вот это другой разговор», — удовлетворенно констатировал Мехлис настоящий. «От имени ЦК желаю вам удачи и успехов. До прибытия в Сайхот все здесь сказанное держите в строгой тайне. Враг не дремлет. С кадрами решайте осторожно, а вот заместитель по политической части у вас уже есть. Товарищу Дарвалдаю пока запрещено возвращаться в СССР. С партийностью дело решим быстро, заслужил. Мою фамилию с именем пусть оставит, чтобы местных товарищей не смущать, а отчество настоящее взять можно. Привыкнут. Он по отцу Петрович». «Петрович», — негромко повторил Кречетов, — «все, что оставили человеку». «Не впадайте в интеллигентский пессимизм», — руководящий перст повелительно дернулся, — «ибо коммунист...» Иван Кузьмич слушать не стал, вновь в самый зенит поглядел. «Жаркий денек, близко уже лето». «Не горюйте, не печальтесь, все поправится, прокатите побыстрее, все забудется». «Разлюбила, ну так что ж, стал ей, видно, нехорош, буду вас любить, касатики мои!» Ближе к вечеру из Кашгара вернулся полпред Артабалевский с пачкой свежих радиограмм. Одну вручил Кречетову, малый хурал Сайхота поздравлял с успешным завершением посольства и торопился возвращением. Еще одна, ко всеобщему удивлению, досталась Чайке. Серебряные, наскучив бездельем, начали деловито собираться. Мысленно бородачи были уже дома, в родных станицах. Комиссар Дарвалдай делами заниматься не стал. Ушел подальше, к самому подножию холма, сел посреди желто-сухой травы, обхватил руками колени. Бойцы поглядывали с сочувствием, но старались держаться подальше. И жалко человека, и утешить нечем. Да их ли это комиссар? Без привычных морщин Лев, отныне Петрович Мехлис, казался совсем мальчишкой, 20 с небольшим, и то много будет. Комиссары не плачут. Комиссар не плакал. Молчал. Не выдержал красноармеец Иван Кибалкин. На бородачей покосился, ощерился недобро. «Эх вы!» — сказал, как плюнул. Подошел к комиссару, рядом пристроился, прислонился плечом. Так и сидели вдвоем. Часть четвертая. «Мы обязаны строго следить за качеством кадров», — наставительно заметил Константин Федорович Блинчик. «Свободные штатные единицы в отделе есть, но требуется соответствующее образование, хотя бы среднее для начала. Понимаете, товарищ Зотова?» Пухлый палец ненавязчиво прикоснулся к замусоленной бумажке с плохо различимой синей печатью. Справки об окончании 6 класса женской гимназии. «Мы ценим ваше желание работать в историческом музее, Ольга Вячеславовна. Но что именно вам предложить, даже не знаю». Теперь уже все пальцы начальственной десницы включились в работу. Забегали по столешнице, словно на перегонки. Ольга, понимающе кивнула. Знакомая пантомима. Руководство думает. Еще бы хмурости подпустить. Убедительнее будет. Поиск новой работы бывший замкомеск начала с исторического музея. Отчего бы и нет. Совсем рядом с главной крепостью, площадь перейти и за угол свернуть. А главное, люди знакомые имеются, авось помогут. Пришла и нарвалась. кандидат наук, заведующий отделом русского средневековья товарищ Блинчик, сходу ткнул